Глава 19. Ласточка. Наши дни. Когда Давид выходит, у меня сердце будто вылетает через горло и закрывает возможность дышать. Прижимая ладонь к шее, поднимаюсь с кровати. Халат не рискую брать, боясь, что от лишнего движения вообще рухну на пол. Так и иду, в длинной белоснежной футболке. Наверное, Давид свою дал. Вчера я была в таком состоянии, что мало что соображала. Ноги более-менее держатся. Получается даже дойти до уборной и сесть на унитаз. 3 дня о таком могла только мечтать, ползала по грязному полу, как калека. Спину сковывало от дыхания, а от шевеления отнимались ноги. Сегодня я уже практически марафон бегаю. От осознания, что Давид прилетел из другого города, узнав, что я больна, вытащил меня с детьми из той вонючей клоаки, подумал о том, что я в таком состоянии не выдержу дорогу, помог умыться и уложил малышей спать, у меня грудь сводит болезненным спазмом. Ради чего все это? Он ведь понимает, что привязывает к себе. Я буду чувствовать себя ущемленной и обязанной после его помощи. Избежать не могу, сил не хватит. Теперь бы умыться и вернуться в комнату, пока Аверин не бросился искать. Не выдержу снова его мягкие теплые прикосновения, надежные, как мамины руки, и такие нужные сейчас. Должна отталкивать и гнать, чтобы не вляпаться снова. Тогда ведь больнее будет осознавать, что он наигрался в Айболита и бросил. Нет, я уже раз пережила это, больше не хочу. Когда поняла, что Миша наврал о том, что он сын Давида, словно камень на сердце упал, придавил так крепко, перекрыв воздух. Наверное, я хотела, чтобы Аверин узнал Веснушку, чтобы понял, что потерял меня уже давно и никогда не сможет вернуть. Хотелось мести, такой тонкой, меткой, как кинжал в сердце. Пусть, если не сложилось, не раскрылась правда, значит, так нужно. Но я не понимала, что делать дальше. Писательский аккаунт заблочили. Из-за болезней детей, неожиданного звонка из прошлого и спины, которую свело по дороге в автобусе, я прозевала продолжение в платной книге, не выложила нужное количество знаков по договору, и все выплаты мне приостановили. Теперь, пока не завершу книгу, буду без копейки. И будущее, которое хоть как-то держалось на плаву за счет моего заработка, теперь пошатнулось, закачалось, угрожая рухнуть на голову и придавить насмерть. И муж, как назло, за последние месяцы ни копейки на карту не прислал. Я несколько дней не спала. Лежала с трудом, сдерживая боль, и смотрела в потолок дешевого хостела, боясь разрыдаться и испугать детей. Они мерзли, жались ко мне, ерзали, но терпели все лишения и не ныли. А мне выть хотелось от безысходности. «Арина, ты в порядке?» Голос Давида из-за двери выталкивает меня из раздумий. Я все еще сижу на унитазе, не в силах встать. Боль дрожит в пояснице, обернув ее жгучим ужом и угрожая снова взорваться тысячами лезвий. Сильный удар в деревянное полотно заставляет меня дрогнуть и просипеть. «Все в порядке». «Если нужна помощь, скажи». «Нет», — вскрикиваю. «Я сама». Он замолкает. Мне кажется, что я вижу, как замахивается снова грохнуть по двери, но отступает. Мнется, терзается, но терпеливо не подходит. Только когда я, поднявшись и с трудом добравшись до умывальника, пытаюсь открыть кран и вскрикиваю от очередного прострела, дверь таки слетает с петель, и меня подхватывают сильные руки. «Упрямая женщина», — рычит Аверин, прижимая к себе. «Завтра легче станет, обещаю, а пока старайся не двигаться». «Но я...» Прячу алые щеки на его груди. Хотела сама. «Сама. Все сама, но дети ждут здоровую маму, а ты себя выматываешь. Нельзя так, Арин». В его голосе звенит сталь. Он несет меня в спальню, очень осторожно опускает на постель, смотрит в глаза, нахмурив брови. Давид после ночи растрепанный, немного припухший, но такой же красивый и манящий. «Не могу же я просить тебя в туалет со мной ходить?» Возмущаюсь, но на злой и пронзительный взгляд Аверина затыкаюсь. «И что в этом такого? Мне несложно тебе помочь. Я врач, в конце концов». «Дорогостоящий врач», — замечаю я не впопад. «О, так и в этом дело». Вскинув руки, Давид тут же опускает их и стискивает кулаки. Он явно взбешен, но держится и не повышает тон, даже улыбается накось. «А принять помощь от меня, как от мужчины, нельзя? Унизительно, да?» Опять он за свое. Я складываю руки на груди и, прикусив язык, отворачиваюсь. Не хочу ему что-то доказывать, он никогда не сможет меня понять. «Не хочешь говорить, да? А вот хренушки!» Давид наползает на меня, как туча, держит руки по бокам и сковывает. Знает же прекрасно, что я не могу шевельнуться или оттолкнуть его, может делать со мной, что захочет. Мне на мгновение становится страшно. Тот парень, которого я знала много лет назад, не посмел бы тронуть силой. А этого, незнакомца, серьезного и успешного мужчину, я не знаю. И боюсь. «Пожалуйста». Шепчу и съезжаю по кровати ниже, причиняя себе боль. Но Аверин тут же тормозит, перехватывает и укладывает меня назад. Делает это осторожно и точно. «Арина, кто тебя так запугал?» Говорит он, немного успокоившись и смещаясь в сторону столика. Быстрыми ловкими движениями готовит шприц и кивает на мои ягодицы. «Придется на бок повернуться, только не дергайся. Честная пионерская, я не буду смотреть на твой аппетитный задок». Пропускаю мимо ушей подколку и киваю на шприц. «Что это?» Спрашиваю просто так, чтобы заполнить воздух звуками, потому что молчать становится душно. Кажется, что еще секунда, и Давид раздавит меня тяжелым синим взором, как букашку, подчинит и приручит. Но я все-таки поворачиваюсь. Со стоном и стиснутыми зубами получается лечь на живот. Прежде чем оголить ягодицу, он натягивает одеяло повыше, пряча меня максимально бережно от своих глаз. Это так приятно, что я не сдерживаю улыбку. «Снимет воспаление», — поясняет Аверин после небольшой паузы. «Не бойся, ласточка, я очень нежна». Легкое движение по коже ваткой, мягкий шлепок и слабый укол. Довольно болючий, но чуткое растирание по ранке быстро убирает неприятные ощущения. А тягучий теплый голос заставляет меня снова задрожать. Пока не меняй положение, я еще маслом разогрею и повязку наложу. Кусаю руку, пряча заплаканные от боли глаза, и упрямо молчу. Пусть уже делает, что хочет, только бы поскорее, а то меня сдерживает только болезнь. Все тело, мышцы, каждая клеточка тянется к нему, как лепестки разворачиваются к солнцу, так и мне хочется в его объятия. Вот прямо здесь и сейчас нырнуть и не выбираться в темный холодный мир. Всхлипываю, стоит его рукам опуститься на поясницу, чтобы плавно растереть массажное масло и размять задубевшие от напряжения мышцы. Его руки по-настоящему волшебны. Они не причиняют боли, не давят и не принуждают, а мягко, настойчиво поглаживают спину, немного задевая ягодицы. Интимно задевают, но остаются в пределах разумного. Очень осторожно и нежно разминают мышцы и перемещаются то вверх, то вниз, словно дразня. Я теряюсь на несколько минут, впитывая прикосновение. Не дышу и не двигаюсь, боясь спугнуть ощущение легкости и полной расслабленности. Всепоглощающее проникающее тепло растекается под пальцами Давида и опоясывает, заставляя неловко ерзать на месте и внезапно застонать, когда жаркие подушечки задевают чувствительные точки и пробивают мое тело словно током. И я забываю о боли. Она растворяется, рассыпается, исчезает. Ее вымещает пламя. Меня не покидает острое желание повернуться, обнять, влипнуть в этого мужчину и представить на миг, что все может быть, что он рядом и никогда никуда не пропадал и не предавал. Эти мысли немного отрезвляют, заставляют приподняться, уперев ладони в кровать, выглянуть через плечо. Давид смотрит в глаза и продолжает массаж. Не улыбается, не хмурится, просто смотрит. Будто не видит меня, а думает о чем-то другом, но его ноздри и зрачки расширяются, а брюки наглядно вздулись в одном месте. «Прекрати». Шепчу, падая на кровать, но глаз не отвожу. Мне жестоко хочется, чтобы он был голоден. Аверин вздрагивает, будто его из ведра холодной водой окатили. Наводить ладонями по спине не прекращает. Только взгляд оживает, становится осмысленным. «Я не могу задавить это в себе. Прости». Понимает, куда направлен мой взгляд, стискивает губы и роняет голову, руками продолжая разминать мышцы. «Тогда зачем так мучить себя?» «Не знаю», — пожимает плечами. «Один из видов кайфа, наверное». Его пальцы смещаются на ягодицы больше, чем раньше, стаскивают одеяло, оголяя меня, но я не двигаюсь. Разрешаю ладоням спуститься еще ниже, смять кожу и выдавить из себя неудержимый стон. «Давид», — шепчу, — «дети». Они крепко спят, а дверь я закрыл. На ключ. По телу ползут мурашки. Я и соглашаться не могу, но и отказать не в силах. Мне хочется больше его рук. И Аверин понимает это. По честному дыханию, по стонам, что вырываются из губ без моего ведома. По мурашкам, что покрывают тело, стоит ему провести вниз максимально. Зацепить бедра, но снова уплыть вверх на полушарие. Эти разминания не столько лечебны, сколько возбуждающие. И я это уже не контролирую. Хотя я не позволяю себе перевернуться. Тогда погибну навеки под его синим, поедающим взглядом в лоне его объятий. Давид вдруг убирает руки. Я не шевелюсь. Он молчит. Холод медленно возвращает меня в реальность, но не успеваю очнуться от кисейных прикосновений. Как Аверин, осторожно, придавливая плечо и поддерживая шею, переворачивает меня на спину. «Что ты делаешь?» «Лечу тебя», — отвечает. Его взгляд сосредоточен на моем лице. Дыхание сбитое, но губы подобраны. На тяжелых скулах играют желваки, будто напряжение такое, что зубы сейчас начнут трескаться. «Как? Вот так?» «Не доверяешь?» — выгибает густую бровь. «У него получается как-то неосознанно меня подчинять», и я снова киваю. На что соглашаюсь, не представляю, особенно если знать, что спину не особо отпустило, лишь острые прострелы ушли, а скованности боли остались. Давид не дожидается ответа. Растягивает меня на кровати. Прикосновениями укладывает руки вдоль тела. Поправляет футболку, что скрутилась на животе и давила в бок. Он не прячет под одеялом мои ноги. Не накрывает бедра и обнаженный пах. А я не двигаюсь, не сопротивляюсь, слежу за мужчиной и практически не дышу. Писать эротику без особой практики мне всегда было тяжело. Наверное, я в каждой книге возвращалась к нашим с ним встречам, описывала пережитые эмоции, и все это время не могла его отпустить. Я знаю, что создавать новые воспоминания — преступление, но получить драгоценный опыт во власти добрых и ласковых рук — это то, что мне нужно сейчас. «Закрой глаза, ласточка», — советует. Не просит, не приказывает, просто рекомендует. Так эффект будет лучше. «Но почему массаж не на спине?» Все-таки уточняю, невольно нащупывая простынь пальцами, когда Аверин проводит ладонями по ногам вниз, распределяя тепло. «Спину лучше сейчас только разогревать и лишний раз не тревожить. Ей нужен покой. Воспаление спадет. Тогда можно и массаж посильнее. Глаза, Арин». Я уже и так расслабилась, пытаясь на последних ниточках сопротивления потянуться за одеялом. Но Давид переплетает наши пальцы. «Это нужно тебе. Доверься. Прошу тебя». У него собранный вид, капельки пота над губами и на крыльях трепещущего носа, и по-прежнему сжатые в нитку губы. «Или я настолько тебе противен, что мои прикосновения...» «Нет», — перебиваю его. «Ты ведь знаешь, что это не так». «Тогда не понимаю, почему отказываешься», — качает головой. У тебя ведь несколько лет никого не было. Я прав? Это так заметно? Особенное дыхание, расширенные зрачки, ощущение, что накачано афродизиаками, но ты просто перевозбуждена. И довольно давно. Но это все равно не повод бросаться на первого встречного мужчину. Хочу улыбнуться, но Давид так остро реагирует на мою фразу, меняется в лице, бледнеет и кривится, что я прикусываю язык. Да ладно. Жестко отрезает и смотрит в окно. Так и есть. Я ведь тебе никто. Первый встречный. Но... Повернувшись, Аверин немного наклоняется, ощущение, что ныряет в мои глаза. Могу помочь. Просто так. Бесплатно. Ухмыляется горько. Чтобы тебе легче стало. Ты слышала о вреде воздержания? У мужчин? Да. Мне бы пора кричать и отталкивать его, но не могу. Это как выдрать из себя позвоночник. Как часто ты мастурбируешь, ласточка? Я вспыхиваю. Губы сами открываются, чтобы возмутиться, но Давид накрывает мой рот ладонью и, глядя из-под длинной темной чулки, качает головой. Спорим, что ты это делаешь очень редко. Раз в месяц, может, два, когда сильно-сильно припечет и нет сил терпеть напряжение. По моему гневному взгляду, он явно видит, что я закипаю, но лишь хитро улыбается. Придерживая руку на губах, второй немного раздвигает мои бедра и нагло проводит ребром ладони между ног. Не буду реагировать. Ни за что. Но тянусь вслед за его прикосновениями, как лиана по опоре, прикрываю дрогнувшими ресницами глаза, судорожно выдыхаю через нос и тут же жадно втягиваю воздух вместе с ароматом его рук и массажных масел. «Вот и ответ», — шепчет он, поглаживая меня сверху, не проникая, лишь распаляя. «А мне хочется большего, и пусть спина тянет, я чувствую себя словно в колыбели». От горячих движений мышцы бедер сами раскрываются, позволяют ему больше, пропускают глубже. «Пусти!» Мычу, но звук смазывается за счет широкой ладони. Она не крепко держит. Но я и не сильно вырываюсь. Могу, даже жертвуя здоровьем. Но не хочу. «Кричать не будешь?» Усмехается Давид, внимательно разглядывая мои широко распахнутые глаза. «Не будешь». Сам же отвечает и убирает ладонь от губ, чтобы переместить ее ниже. Сначала на грудь, цепляя сжатые до боли соски, затем скользя по животу и замирая на границе волос. Давид сдвигается мне в ноги, наклоняется, будто он мой раб. А я в предвкушении забираюсь пальцами в его густые волосы и неосознанно тяну на себя. Я, наверное, сплю. Все это так нереально и сказочно, что просто нет сил верить во что-то еще. Крупные ладони придерживают мои ягодицы, фиксируя, чтобы не выгибалось, а горячие мягкие губы опускаются по животу вниз, собирая крупные мурашки и дрожь. Ловлю каждое его движение, чувствую каждый выдох, что опаляет жаром, и каждый вдох, что холодит и покрывает кожу пупырышками. Первый удар по клитору языком кажется нестерпимо ярким, а плавное погружение пальца растягивает стенки до обжигающей волны, затмевающей разум. И меня накрывает оргазмом. За секунды, за мгновение. Я даже не успеваю осознать, что происходит. Содрогаюсь в чутких руках под настойчивым языком, не сдерживаю тонкий вскрик. Давид не прекращает ласкать внутри. Придерживает ладонью низ живота и пальцем поглаживает стеночки, перебирает их, будто струны. И я играю, пою, звучу. По-настоящему и впервые за много лет. Это постепенно снимает спазм, но накатывает еще большим жаром, чем раньше. Ноги отнимаются, но не от боли, а от теплой волны, что накрыло тело. Еще раз, Арина. Хрустяще протягивает Давид, немного поднимаясь и невесомо касаясь губами моих губ. От него пряно пахнет моим поражением. Не смогу. Необузданная радость дрожит в уголках губ, заставляя меня улыбаться. «Спорим?» Его взгляд кристальный, он сметает все сомнения, погружает меня в необыкновенное состояние эйфории, сродни райскому наслаждению, если такое бывает. Киваю. Замечаю, что мои руки шарят по его груди, задирают футболку, щупают каменные мышцы. Мужчина реагирует на каждое прикосновение, но сейчас он занят не собой. Он поглощен мной, будто дышит и живет только благодаря моему дыханию. Продолжая плавные толчки пальцем, он смотрит в мои глаза и восхитительно улыбается, когда я не сдерживаю очередной стон. Откидываюсь на подушку, отпуская его плечи, хотя они мне жизненно необходимы. Но я улечу, если не схвачусь за что-то приземленное. Простынь трещит под пальцами, спина словно небольная выгибается, а широкая амплитуда поршневых движений вырывает из меня очередной пик, выше прежнего. На этот раз я вскрикиваю и закрываю ладонью губы, сотрясаясь, словно во мне взорвались тысячи фейерверков. «И последний», — смеется Давид. Я растекаюсь по кровати, как желе. Слабо качаю головой, мол, и второй еле вытащила, а третий нереально. «Да-да, ты сможешь», — шепчет. И в его синих радужках сверкают непокорные огни. Он немного подается вверх, закатывает мою футболку, оголяя грудь. Тут же ловко цепляет вершинку соска языком. А пальцы все еще во мне. Они творят что-то необъяснимое, такое порочное, что я задыхаюсь от малейшего их движения. Нажимая на какие-то сверхчувствительные точки, Давид восторженно смотрит на меня, облизывает сосок и смеется глазами. В синеве появляется тьма, капельки ночи, что втягивают меня в бездну порока и жажды. Я понимаю, что в этот миг пропало. Он поработил меня собой. Легко, игриво, не напрягаясь. В этот раз дойти до края оказалось тоже несложно. Я была настолько разогрета и готова, что сама не удивилась, что это получилось. Столько времени без секса, что, кажется, войдя он в меня, кончила бы раза три подряд. Но Давид не давал мне сорваться с обрыва, придерживал на краю, доводил до «вот-вот уже» и притормаживал. Оттягивал удовольствие, заставляя меня рычать от нетерпения и тянуться со стоном за его руками и ласками. «Ласточка, потерпи немного». Согнув мои ноги еще больше, раскинул их в стороны максимально, слегка надавил на колени, чтобы приподняла бедра. Я боялась, что прострел даст о себе знать, но растекающееся наслаждение затмило боль и сожгло ее напрочь. Я помню каждую ночь с ним, но такого он никогда не делал, не совращал так умело. Наклонившись, вобрал губами сосок, прикусил до дрожи, оттянул, чтобы снова жадно впиться в него, защекотать. Одна рука плавно погружала в меня несколько пальцев, растягивая и сжигая давлением, а вторая сначала сместилась на ягодицу, чтобы осторожно прикоснуться к анусу, нажать, плавно и нежно вталкиваясь, чтобы тут же вырвать из меня оргазм, выше которого только смерть. Кажется, в этот раз я кричала очень громко. Затыкала ладонями рот, на меня крутила и сотрясала на кровати в конвульсиях долго, пока не рухнула, влажная и счастливая на простыню. А Давид оказался сверху и, ласково подцепив подбородок двумя пальцами, коснулся легким поцелуем моих губ. Вот теперь душ и спать. А после продолжим лечение. И я обняла его за шею, позволила унести себя в ванную и даже не пикнула, пока он меня мылил и купал. Было сладко и хорошо. Так хорошо, что не хотелось просыпаться. Если кто-то потревожит мой прекрасный сон, я его убью».